Милина поспешно растворилась в нематериальности, направившись к мужчине. Тот как раз закончил восславлять солнце. Как ни странно, обязательный атрибут победы над могущественным противником он не забыл. Сам Константин стоял напротив отбитого дубиной змея, думая про многое. Гнев все еще теплился где-то внутри, но постепенно затихал. К тому же, ему необходимо было хотя бы пару минут постоять в тишине и переварить руны, распределив их по телу. Идти к месту благодати у него не было времени. Мужчина вновь столкнулся с просто огромным потоком рун, не говоря уже про великую руну. Возникало такое чувство, что если он поспешно не скормит большую часть рун внутреннему солнцу, то его могло и разорвать. Странное чувство. Мужчина, ощущая, как в его теле теперь теплилось сразу четыре ключа к потному миру, против воли опустил взгляд на свою набедренную повязку. Случайный оторванный кусок ткани оказался надежнее самой крепкой брони, и он знал, что это была не ткань, та была как раз-таки самой обычной. Скорее, его сила каким-то образом ее защищала, сила цензуры. К счастью, он не увлекался всякими модами. Костя помотал головой, отгоняя лишние мысли. Как и обычно, он решил перенести их на неопределенное будущее. В конце концов, квесты не ждали. «Твой сосуд, Константин», невозмутимо протянула ему кувшин фальшивая служанка пальцев. Погасший, не менее невозмутимо кивнув, принял величайший дар, отправив в одному ему понятное место. Самое важное у него уже было. Все остальное было не таким существенным. «Твоя одежда вновь испортилась», — пробормотала Милина. «Я достану тебе нов». На теле Константина появилась одежда. Немного другая, но все еще похожая на старую. Походная, достаточно легкая. «Я немного запа». Теперь настал черед Кости затыкаться, увидев, как загорелся взгляд девушки. Мили-мили не слишком любила проявлять эмоции, но сейчас мужчина увидел ее столь радостной, будто она готова была пуститься в пляс. «Я же просто решил сам одеться». Безумно довольная вайфу уже думала что-то сказать, но тут обернулась и увидела приближающихся Силлину и Раю. Поправив капюшон, девушка исчезла в нематериальности. У них еще представится возможность все обсудить. Возможно, она как раз сможет воспользоваться следующим исцелением. И не одним, и не двумя, а возможно, и не тремя. Косте на секунду показалось, что удаляющаяся нематериальная фальшивая служанка пальцев споткнулась. «Наверное, показалось. У тебя оказался очень необычный дух, Константин», задумчиво потерла подбородок подошедшая Силлина, разглядывая разбросанные останки змея. «Мой учитель-ученик, не хотел бы ты изучить чуть позже это существо?» Она не видела похода мужчины в Накрон. Видя, каким любопытством загорелась вайфу-чародейка, Косте оставалось лишь пожать плечами. «Когда появится возможность, когда ты исполнишь свое призвание и обретешь власть над Элдином», уточнила Силлина, с улыбкой важно приподняв указательный палец. «Главное, вспомни после обо мне». Теперь Константин был обладателем четырех великих рун. Фактически, уже с двумя он мог смело отправляться в столицу. С тремя, тем более. Четыре же великие руны в руках одного погасшего, способного использовать полный их потенциал. Силлина сомневалась, что между землей когда-нибудь вновь услышит про что-то подобное, не говоря уже о том, за сколь короткий промежуток времени он их всех достал. Невозможно, абсурдно, глупо, смешно, страшно, ненормально. Можно было подобрать огромное количество слов, и их все равно было недостаточно. Услышав Силлину, выражение лица Кости ожесточилось. «Если я когда-нибудь про тебя забуду, то предпочту сам превратиться в дискошар». Женщина громко рассмеялась, но достаточно быстро успокоилась. Над чем-то задумавшись, осмотрелась, после чего приняла решение, прищурившись. Возможно, шкодливо. Вероятно, тут и великой воле было неведомо, к чему конкретному она пришла. Владыка оказался. «Я. Че, что мне делать?» Рая не была столь спокойной. Девушку можно было понять. Вмиг она узнала и увидела слишком много. В основном, далеко не лучшего. Кажется, девушка оказалась на грани чего-то хуже, чем смерть. Наверное, ближайшей ассоциацией было представить игрока в веселую ферму и симулятор водителя какого-нибудь грузовика, которому заклятый друг после тяжелого рабочего дня порекомендовал сыграть в Dark Souls 2. Ну, или что-то такое. «Восславь солнце!» Спокойный, уверенный голос мужчины заставил Раю удивленно на него уставиться. Она с самого начала задавалась вопросом, почему он был к ней столь добр, особенно учитывая тот факт, что, кажется, мужчина изначально знал про ее происхождение, про те ужасы, что происходили в их поместье, про то, как она, сама того не понимая, пригласила его на верную смерть. Он должен был в лучшем случае ненавидеть ее, но вместо этого оказался столь добр. «Почему? Вас славить, солнце?» Костя кивнул. «Как бы тяжело тебе не было, солнце всегда осветит тебе путь». Зрачок Раи сузился. «Но ведь могут быть тучи. Парируй их щитом», — невозмутимо ответил Константин. Тогда ночь, не то чтобы первый ответ что-то объяснял. Скорее, в Зарае проснулось любопытство. «Присутствие Луны это не спасло 190», — не менее невозмутимо произнес мужчина. «Тогда», — Костя вздохнул, — «в первую очередь солнце находится внутри нас. Повторяй за мной». Мужчина поднял руки, цепким взглядом уставившись на Раю. Та, растерявшись, рефлекторно повторила за ним. «Еще раз, Энно, восславь солнце, восславь солнце», — прокричала Рая, не имея другого выбора. «Еще раз, восславь солнце, еще». Селлина задумчиво сложила руки. Пусть и странный, но эффект от действий Константина был. Зарая сначала отвлекаться. Повторяя за мужчиной, она и впрямь чувствовала, как ее тело начало наполнять странное тепло. Правда, скорее всего это была самая обычная надежда, родившаяся в сердце девушки так же, как и у всех остальных до нее. Своими действиями, казуально хардкорным могуществом и верой мужчина уже смог сделать невозможное, и продолжает делать постоянно, прямо у всех на глазах. Что бы он ни говорил и ни делал, все это имело огромное влияние, перед которым было слишком тяжело устоять, да и не слишком-то хотелось. «Ты», — Селлина повернула голову, увидев леди Танит, ее полуобнаженного рыцаря горнила и прятавшегося где-то в сторонке лоскутика. Кто бы сомневался, что он первым делом побежит все ей докладывать. Тяжело было описать, что конкретно сейчас чувствовала хозяйка вулканового поместья. Последнее, что она ожидала увидеть, перенесясь в логово мужа, была его расплесканная, превращенная в отбивную туша, на отбитом лике которой застыло удивление, недоумение и боль. Но больше недоумения, конечно. Повсюду была разруха, кажется, пещера могла вскоре обвалиться. Стоял запах крови, но на этот раз Танит понимала, что это была не кровь многочисленных жертв, а ее мужа. Танит перевела взгляд на Константина и Раю, восславляющих солнце. «Значит, это правда», — привлекла внимание к себе женщина. «Тебе удалось одолеть владыку». Костя перевел взгляд на женщину, пожав плечами. Леди Танит вновь уставилась на погрузившуюся в процесс восславления солнца Зарайс, увлеченно размахивающую змеиным хвостом, сняв маску. Кажется, теперь в ней не было смысла. Кто бы мог подумать, что все могло разрушиться столь внезапно. Многолетние планы, интриги, все это меркло перед истинным могуществом в одной набедренной повязке. Таков был закон, которому никто не мог противиться, только если не обладал сопоставимым могуществом. «Парадоксально, я очень тебе признательна», — спокойно произнесла Танит. «Владыка был слаб, мы осознали это благодаря тебе. Даже будь он сильнее, то все равно бы проиграл. Одним фармом скилл не компенсируешь», — буркнул под нос Константин, после чего пояснил. «В нем было больше силы, чем в Родоне 191, но не мастерства, и никогда бы не стало». Танит, внимательно вслушиваясь в слова убийцы мужа, с признательностью поклонилась. «В твоих словах есть смысл, душа, отважная душа, избравшая самый тернистый путь, сияет ярче других. Я восхищаюсь тобой». Она правда восхищалась. Он громко пришел и собирался громко уйти. Неостановимая стихия, перед которой падают сильнейшие. Леди искоса покосилась на невозмутимого рыцаря. Правда, хозяйку вулканового поместья немного смущало, что могущественный погасший имел наклонности, связанные с раздеванием, и успешно их распространял на других, но, честно говоря, на фоне ее мужа его увлечения были настолько безобидными, насколько это вообще возможно. Эти мужчины, Танит печально вздохнула. К несчастью, она была просто танцовщицей, умеющей себя контролировать, сдержанной, верной мужчине, или тому, во что он превратился, но, просто танцовщицей. Поражение, не конец, после недолгой паузы произнесла женщина. Наш владыка бессмертен, однажды он возродится, сильный как никогда, а до тех пор я буду следовать пути и выполнять свой долг, скоро я покину вулканово поместье, советую тебе поступить так же. Перед уходом я должен еще кое-что сделать, улыбнулся мужчина. Почему-то ему казалось, что, несмотря на возможность обвала в любой момент, женщина не станет никуда уходить. Какой бы нормальной она ни казалась со стороны, В нынешнем Междуземье действительно нормальных существ практически не осталось. Они все давно сошли с ума в той или иной степени. Леди Танит задрожала от ужаса, увидев, как тело Константина покрылось красным пламенем. Темным, разрушительным, несущим в себе не тепло, но нечто совершенно иное. В конце концов, солнце могло не только согревать, все зависело от цели. Мужчина присел, положив руки на землю, после чего поднялся настоящий огненный ад. Буря из пламени, столь страшная, что вмиг поглотила собой всю пещеру, вгрызаясь в останки Рикардо, словно живая. Не успела Танит ничего осознать, как от ее мужа не осталось и пепла. Отныне он уже никогда не возродится в своем теле, и отсутствие самой концепции смерти ему не поможет. Женщина, чувствуя, как у нее подкосило ноги, упала на колени. «Обойдемся без пожираний змеиных отбивных», — произнес Константин, после чего перевел взгляд на слугу женщины. «Тебе придется позаботиться о ней, и не только о ней». Погасший покосился на застывшую с поднятыми руками Раю, чей змеиный хвост пугливо скрутился. Огненная гиена, неожиданно поглотившая ее, оставила незабываемые ощущения. Нет, определенно, Зараис получила за сегодня слишком много впечатлений. Рыцарь Горнила, не дрогнув от погружения в пламя ни единым мускулом, кивнул, после чего встал на колено, склонив голову. Естественно, сохраняя невозмутимость. «Мне это не нужно», — сурово произнес Костя. «Просто продолжай троить и однажды покажи мне, на что способен. Лишь позаботься о своей госпоже и вайфу, даже если они будут сопротивляться». Константин перевел взгляд на вздрогнувшую Раю. Хотел он того или нет, у некоторых вайфу была тяга к саморазрушению. Для соулслайков это было нормально, но это не значит, что мужчина собирался мириться с этим. Он сомневался, что девушка вот так захочет остаться с ним или отправиться в замок Грозовой Завесы, так что ему нужно было убедиться, что кто-то сможет позаботиться о ней, до тех пор, пока она не восстановится. Возможно, его иллюзия сможет время от времени ее навещать. Слепое следование воли вайфу не приведет его к своей концовке, и Константин это понимал. «Да, владыка», — не менее сурово кивнул рыцарь Горнила, поднявшись. «Восславь солнце!» Покрытый драконьими наростами мужчина поднял руки. В его глазах окончательно зародился свет веры. Оставаясь в одной набедренной повязке, рыцарь молча подошел к Танит, без лишних слов взял ее и закинул на плечо. Та не сопротивлялась, продолжая смотреть на место, где только что были останки ее мужа. Рая, видя, что рыцарь начал приближаться к ней, уже было думала что-то сделать, но слуга леди Танит оказался быстрее, вмиг оказавшись перед вскрикнувшей девушкой, закинув ее на второе плечо. «Пусти!» Рыцарь Горнила невозмутимо проигнорировал Раю. «Им предстоит еще многое обсудить», — сказал Константин. «Будь внимателен, у твоей госпожи может быть с собой настойка забвения 192, не дай ни ей, ни Рае принять ее, и не убивай лоскутика, даже если он будет шляться где-то поблизости. Понял, тогда можешь идти». Рыцарь на миг засомневался. Последняя часть приказа его явно смутила. «Это наше общее бремя», — вздохнул Константин. «Так нужно». Рыцарь, переборов себя, сурово кивнул. «Они все несли общее бремя». Пусть по первому впечатлению он не очень понравился мужчине, сейчас Константин должен был признать, что он был как бы не самым удобным существом, с которым он взаимодействовал, да и характер у него был настоящего соулслайкера. Рыцарь продолжал троить, проникся солнцем, в конце концов, а то, как он его встретил. Что же, много нубов, собирая себе билд получше, наивно думают, что смогут им решить все проблемы. «Я обязательно навещу тебя чуть позже», — перевел взгляд на пытающуюся вырваться Зараис. «Мне жаль, что придется идти на это». Рая уставилась на мужчину своим самым печальным взглядом, но, сдавшись, просто развалилась на плече рыцаря Горнила, принимая свою судьбу. По крайней мере, теперь у нее с собой был змеиный амнион. «Я поняла». Костя довольно улыбнулся. «Все чудесатее и чудесатее», — проводила взглядом удаляющуюся могучую фигуру Силлина. «Ты стал еще чуть выше, мой ученик. Как ты себя чувствуешь?» Женщина заинтересованно подошла к мужчине. Теперь ей нужно было приподнимать голову, чтобы встретиться взглядом с Константином. Мужчина прислушался к своим ощущениям. «Я не чувствую никаких особых изменений. Ну и фрукт», — цыкнула Силлина. «Ты не боишься стать слишком большим?» Он не боялся. Сейчас на это просто не было времени. Подобные побочные квесты он мог решить и позже, после основных. «Я поняла», — Увидев что-то во взгляде мужчины, женщина кивнула. «Ну что, будем уходить, пока не стало слишком поздно, а?» Селина подняла взгляд наверх. Они могли услышать слабый треск и скрежет, распространяющийся по всей пещере. Земля под ногами дрожала, поднялась пыль, один за другим откалывались сталагмиты. «Сейчас», после этих слов послышался перепуганный вопль. Селина быстро поняла, что происходит. Полная копия мужчины, странный призванный дух, тащил за ногу пытавшегося всеми силами вырваться лоскутика. «Да, друг мой, тут у тебя дух сошел с ума, сделай с ним что-нибудь, пока я не разозлился на не». «Ты чего?» Ложная слеза невозмутимо передала ногу лоскутика Константину. Тот взял ногу разбойника и потащил к скоплению благодати. Конечно, мог ли Рикард выбрать себе другое место для логова, оно было идеальным. Мужчина привычно подхватил поток благодати, после чего, держа лоскутика за ногу, поднял его. «Танит может понадобиться помощь», – неожиданно дружелюбно произнес Константин, введя в ступор как лоскутика, так и Селину. «Ты же не хочешь ее вот так оставлять?» Лысый разбойник с ужасом уставился на погасшего, хватая ртом воздух. «Вообще не понимаю, о чем. Следуй за ними, иногда передавай вести в замок грозовой завесы, что в Замогилье. Я позабочусь о том, чтобы тебя не трогали. Если я буду доволен твоей работой, то помогу с налаживанием бизнеса. Ты же хотел стать честным торговцем, возможно, такими темпами Танит даже обратит на тебя внимание. У успешного торговца будет точно больше шансов». Конечно же, Костя в это не верил. Он просто старался искать компромиссы. Возможно, его терпение по отношению к разбойнику было излишним, но, как он и сказал рыцарю, это их общее бремя, без которого темная фэнтези потеряет частичку своих темных оттенков. Лоскутик, понимая, что страшный псих читает его как открытую книгу, мысленно или не очень мысленно, застонал. «Проклятие, дружище, когда ты научился так хорошо заговаривать зубы? Я согласен, черт возьми, проклятый ты безумец». «Отлично». Костя подхватил поток благодати, после чего, прислушавшись к своим ощущениям, запульнул в него разбойника, что с удивленным криком исчез, отправившись за пределы поместья. Земля под ногами задрожала еще ощутимее. Константин присел у места благодати, протянув руку Селине. Теперь, когда, пусть и не идеально, но по-своему, мужчина закрыл очередной важный квест, ему нужно было двигаться дальше. В частности, он обещал немного помочь вайфу. К счастью, их путь не займет много времени. Женщина подошла к Константину, схватив протянутую руку. В тот самый момент, когда очередной сталагмит откололся и полетел на них, поток благодати отправил их далеко за пределы локации босса. Не успел погасший ничего сказать, как Селина неожиданно повалила мужчину, оказавшись сверху. «Я немного ушиблась», – прошептала на ухо мужчине чародейка. «Поможешь ли ты мне в исцелении? Я не настолько глупа, чтобы пытаться отобрать тебя у ревнивого фрукта, но если только чуть-чуть, самую малость». Ей давно было интересно узнать, как подействует эта сила на настоящее тело, и пусть она понимала, что ее действия все еще были довольно опрометчивыми, заходить слишком далеко она не станет. По крайней мере, пока на это не решится ревнивый фрукт и не будет противиться. Все же, она была не настолько безумной, как могла показаться, разве что чуть-чуть, или чуть больше, чем чуть-чуть, но все еще, не слишком сильно. Селина поцеловала удивленного погасшего, впрочем, и сама долго не пробыв спокойной, в ее тело, потянувшись прямо к исток камню, вошла энергия. Довольно скоро женщина поняла, почему у ревнивого фрукта была такая яркая реакция. Возвращаясь с очередного задания, рыцарь Бернал не мог и подумать, что поместье окажется практически пустым. Полностью безлюдным его не делал лишь смех инквизитора, отдаленно звучащий откуда-то со второго этажа, но он давно успел встать вровень с призраками, с которыми особо и не поговоришь ни о чем. Нечетко, но он порой видел их, и даже мог немного поговорить. Кто бы мог подумать, что единственным источником информации окажется именно нематериальное, давно лишенное тело существо. Погасшая душа повергла владыку у-у-у. Бернал удивленно почесал шлем. Поняв, что сделал, не менее удивленно снял шлем и почесал уже голову. Пал от руки Константина из погасших. Это многое объясняло и, по меньшей мере, шокировало. Погасший прибыл всего несколько дней назад. Если бы ему раньше сказали, что кто-то может вот так прийти в вулканово поместье и убить их загадочного владыку, то он ни за что бы не поверил. «Что же», — вздохнул Бернал, — «сильные убивают слабых. таково правило. Бернал и впрямь верил в это правило. Их полумертвый мир давно потерял последние намеки на любое подобие цивилизации, обличив истинную природу вещей. Если погасший был способен на убийство Рикардо, то имел на это право. Все было просто. Оставив призрака и смеющегося инквизитора, рыцарь выбрался наружу. Видимо, день не собирался закончиться одним единственным потрясением, потому что перед ним неожиданно предстал чародей. Старик в треснувшей маске, чем-то напоминающий маску хозяйки поместья, весь окровавленный и явно усталый. Было видно, что он только что участвовал в погоне и явно был не тем, кто догонял. Силлина, где она? Силувис знал, что она была где-то здесь, но теперь ее след вновь смазался. Она была где-то близко, где-то совсем близко. Бернал вновь почесал шлем, чертыхнувшись. Ты говоришь про чародейку? Она уже ушла в компании кон. Проклятие. Силувис, не став дослушивать рыцаря, исчез. Не прошло много времени, как перед ним оказалась целая группа рыцарей, во главе которых мрачной фигурой стоял Гедеон. Не узнать предводителя себе подобных погасший не мог. К счастью, он был слишком занят, чтобы расследовать, что один из погасших забыл в вулкановом поместье. Бернал, быстро поняв это, уже знал, что от него хотят. Странный чародей только что был здесь, сэр Гедеон. Ясно. Значит, мы на верном пути. Вскоре и они исчезли, оставив пожилого рыцаря вновь одного. Мужчина поднял взгляд на луну. Возможно, ему следовало переночевать в поместье и отправляться куда-то уже поутру. К инквизитору он давно привык. Если так подумать, он совсем неплохой парень. Просто ненормальный. Есть ли среди них хоть один нормальный? Только вот, Бернал вздохнул. Я заметил тебя, покажись. Какой-то у него сегодня странный день. Опять сломанная маска. Вновь захотел почесать шлем пожилой мужчина. Перед ним, появившись из ниоткуда, в принципе, для Междуземья это, в общем и целом, не то чтобы редкая практика, предстал худощавый мужчина полностью в белом. На открытой части лица Бернал увидел странную метку, напоминающую трезубец. Незнакомец улыбнулся. «У тебя хорошее зрение, ягненочек. Воры 193, так меня зовут, ягненочек», — приподнял под шлемом бровь рыцарь. «И все же, странный день». Глава 48. Первородный чародей Азур выглядел неважно. Человеческого в нем осталось совсем немного, тело сверху донизу поросло изумрудными камнями, вызывая одним фактом своего существования немало вопросов. С другой стороны, нынешнее Междуземье из этих вопросов и состояло. «Выглядишь неважно», — спокойно произнес Костя. Живая груда камней ответила молча. «Судя по всему, что-то едкое и злобное 194». Пусть Силлина и не стала никак комментировать слова погасшего, было видно, что у нее было свое видение ситуации. Восхищение. Оно искрилось в глазах женщины, словно она видела перед собой совершенное искусство. «Вы достигли невероятного успеха, учитель Азур. Вы еще помните меня?» «Да, это я, учитель. Я хотела встретиться и поблагодарить вас». «Знаю, звучит неправдоподобно», — засмеялась женщина. «Проделать такой путь ради такой мелочи глупо. Но это и вправду единственная причина. Теперь мое сердце спокойно. Кажется, чародей не поверил». Костя, слушая женщину, на миг застыл. «Ты понимаешь его? Нужно лишь прислушаться. Учитель недоволен, что ты уничтожил его эксперимент 195, важно приподняла палец Силлина. Погасшему показалось, что покрытая изумрудными камнями голова едва заметно наклонилась, соглашаясь с бывшей ученицей. Костя против воли оглянулся. Им не потребовалось много времени, чтобы найти необходимую деревню. Находясь на склоне, она была совсем небольшой, фактически заброшенной, что, в каком-то роде, было применимо в том или ином виде ко всему Междуземью. По большей части ее населяли полулюди, встретив путников так же, как, наверное, и подавляющее большинство полулюдей, нападением. На звуки зачистки локации совсем скоро прибежал босс, быстро пополнив ряды остальных. Это уже были не те противники, которые могли представлять для мужчины какой-либо челлендж, только если он не начнет как-то совсем уж извращаться, чтобы усложнить себе прохождение. Очевидно, момент для специфических испытаний был не тот. «Бывает», — пожал плечами Костя. Он уже потерял тот запал к фарму, да и приносить он стал совсем немного. Мужчина начал фармить лишь тех, кто пытался на него напасть. Очевидно, полулюди были совсем не настроены на разговор. Константину опять показалось, что ему сказали что-то не очень лицеприятное. «Я не могу тебе навредить 196, но это не значит, что я не могу скинуть тебя со скалы или закопать в какой-нибудь пещере», — невозмутимо произнес Костя. Если раньше мужчине только казалось, что ему говорят что-то нелицеприятное, то теперь первородный чародей еще и приподнял покрытую камнями руку, показав Косте неприличный жест. Бровь мужчины дернулась. «Ну и фрукты». Комментарий засмеявшейся Силлины погасший и первородный чародей проигнорировали. Костя нахмурился, на этот раз каким-то образом уловив общий смысл, который пытался донести до него чародей. «Да, я казуал, и что?» Чародей не просто понял мужчину, но еще и ответил. И вновь погасший каким-то образом отдаленно уловил смысл, на этот раз лучше, нахмурившись еще больше. «Я думал над этим», — неуверенно ответил мужчина, присев рядом с Азуром. Костя, вновь прислушавшись к тишине, задумался, вытянув руку, на которой загорелся слабый огонек света. «Смотри», — Азур медленно вытянул покрытую камнями руку, прикоснувшись к свету. «Первородный чародей, кажется, погрузился в размышления. Да, я тоже думал над степенью влияния конкретного типа казуальной энергии на мир», — кивнул мужчина. «Но», — Константин приподнял бровь, — «я не договорил. Он и сам страдал подобным, так что был не в обиде». «Тебе давно жест указать вниз 197 не показывали?» — спокойно спросил погасший. Все-таки, мужчина понимал, почему гениальный геймдизайнер не стал добавлять ни текстовый, ни голосовой чат в игре. Одним жестом и многозначительным молчанием уже можно было сказать все и даже больше. Видя, как разговорились мужчины, хотя, в случае первородного чародея, скорее размолчился, Силлина предпочла отойти чуть в сторону. «Не каждый день можно увидеть, чтобы погасший говорил столь много и увлеченно, и не с кем попало, а с ее наставником». Учитель быстро забыл про то, что его очередной эксперимент был убит, у Кости же уже давно копились вопросы и мысли, и, как бы он ни хотел их откладывать, сосредоточенный на квестах, проснувшийся внутренний ученый ум, Лоровет, требовал объяснений, построения теорий, предположений, попыток добраться, если не до истины, то хотя бы до чего-то отдаленно похожего. Не будь в комьюнити соулслайкеров ученых умов, лороведов, и серия игр никогда бы не имела своего культового статуса. Любовь сквозь ненависть к самоповторам, вот кто такие истинные ученые умы, лороведы. Преследуемый чародей близко. Силлина удивленно повернула голову на проявившуюся Милину. Та, не став ничего больше говорить, исчезла. Впрочем, это совсем не помешало женщине произнести незримой девушке. «Спасибо». Милина не соврала, да и не было в этом смысла. Силувис объявился совсем скоро. Гедеон был решительно настроен основательно закрыть вопрос чародея, отложив все остальные дела. И один из слуг полубогини чувствовал это всеми фибрами души, осознавая близкий конец. Его госпожа не стала его защищать, позволив стать жертвой собственного безумия. Ей не нужно было самой наказывать лживого слугу, лишь не заступиться за него, а заодно посмотреть за тем, как поступит Константин. Силлина, увидев ожидающую его чародейку, измотанный Силувис почувствовал облегчение. За ним гнался вышедший на след Гедеон в окружении безликих фигур, готовый словить чародея в любой момент. В этот самый момент Константин отвлекся от разговора с чародеем, поднявшись. «Я зайду к тебе после основных квестов», — задумчиво произнес Константин. По крайней мере, мужчина надеялся на это. Иллюзия здесь слабо подходила. Вслушиваться в специфическую речь первородного чародея нужно было со всеми доступными мозгами. Покрытая изумрудными камнями голова показала пальцем на стоящую в стороне Силлину, к которой на всех парах бежал истощенный кукольник. «Да, я знаю, что она слишком рисковая. Я не допущу, чтобы с ней что-то случилось. То ли Костя сошел с ума, в другом направлении, то ли он действительно по мере общения все лучше и лучше понимал первородного казуала, умудрявшегося говорить молча. Это было, по меньшей мере, странно». «Человек в белом», — непонимающе уточнил мужчина. «Зачем, как его звали?» Оказалось, что немного ранее к чародею захаживал некий человек в белом, предлагая присоединиться к чему-то. Первородный чародей пожал покрытыми камнями плечами. Он отправил в гостя комету собственного производства быстрее, чем тот успел представиться. Наверное, с его стороны было неправильно начинать с предложения присоединиться к кому-то. Впрочем, благодаря одной внешней особенности Костя все равно быстро понял, про кого шла речь. «Варры», — удивленно пробормотал Константин. Когда он только осознал себя в Междуземье, то находился в слегка необычном состоянии. Оглядываясь назад, мужчине даже становилось немного неудобно, и особенно перед Мили-Мили. Увидев впервые Варры, Он чисто физически не смог ему тогда ничего сделать. Силы не хватало, казуальство мужчина не использовал. Сам Варр, попытавшись убить атаковавшего его наглеца, уже после первого удачного удара от кости понял, что от полуголого ненормального нужно бежать. Тогда погасший не стал придавать этому значения, больше думая про вайфу. Точнее, практически все его немногие мысли крутились вокруг этого. Могли ли бездумные действия Константина привести к чему-то странному? Мужчина печально вздохнул. «Мне нужно идти. Пусть ты скорее всего меня не поймешь, но я должен поблагодарить тебя за то, что без всяких квестов подарил казуалам столь могущественный инструмент скипа боссов. В свое время это подарило много веселья». Селлина не могла отказаться от своего слова, но Константин ничего кукольнику не должен был, как и не обещал одной из лучших вайфу защищать чародея. Первородный чародей никак не ответил, лишь проводив погасшего взглядом. Несмотря на то, что Азур предпочел жить в уединении, слухи доходили до него, и сейчас он собственными глазами, что заменило ему глаза, увидел, что эти слухи были не ложными. Более того, погасший ему не показался слишком безумным. В контексте нынешнего междуземья, мужчину можно было даже считать абсолютно здоровым. Звезда. Он думал, что уподобился звездам, но, кажется, его ждал еще долгий путь. Последний человек, которого ожидал увидеть Гедеон, был Константин. Конечно, преследовавший последние дни месяцы последнее время проклятого кукольника погасший знал, что его давний враг хотел заручиться чьей-то помощью, но совсем не ожидал, что это будет помощь страшно могущественного безумца. Правда, как оказалось, все было немного иначе, и бежал он совсем не к нему. «Не вмешивайся, чародейка». Она показалась ему смутно знакомой. У Гедеона были глаза и уши по всему междуземью, и хотя бы разок не слышать про чародейку Селлину он не мог. Но вот так узнать ее было тяжело, да и была она не совсем в родном теле. «Я дала слово», — печально ответила женщина. «Именно», — прошипел Силувис, снимая расколотую маску. «Держи свое слово, Селлина». Кукольник выглядел неважно, измученный, загнанный, бледный. Пусть он и умел быстро перемещаться сквозь пространство, он все еще оставался человеком. Более того, далеко не всегда получалось использовать магию и приходилось обращаться к своим двоим, которые у старика были уже далеко не те. Гедеон снял маску, натянув на лицо добродушную улыбку, обратившись к тому, кто мог избавить их от ненужного сражения. Предводитель погасших понимал, что решала все далеко не чародейка. «Друг мой, мы не виделись с тобой какое-то время. Я слышал про твои подвиги. Кажется, в последнее время ты почти не посещал крепость». Константин, встретившись взглядом с Гедеоном, пожал плечами. «У меня были свои квесты, и ему просто было тяжеловато часто с кем-то контактировать. Правда, сейчас мужчина мог сказать, что чувствовал себя намного лучше». «Наслышан», — хохотнул рыцарь и чародей, прекрасно его понимая. «Как и про то, что теперь моя дочь под твоей опекой. Я должен поблагодарить тебя за всю оказанную ей помощь. Не заговаривай ему зубы», — прокричал Силувис. «Константин, мы служим одной госпоже, ты обязан мне помочь, черт возьми». Он моментально забыл про любую гордость. Точнее, у кукольника ее никогда и не было. Какая в ней вообще ценность? Жизнь намного важнее. Только увидев проклятую фигуру погасшего, подставившего его рядом с Селлиной, старик быстро все осознал. «Но это не значит, что он решил сдаться. Значит, ты решил служить полубогине?» Совсем не изменился в лице Гедеон. Казалось, его вообще эта новость никак не удивила. Честно сказать, немного удивлен. «Но это твой выбор, Константин из погасших. Мы...» «У меня не так много времени», — перебил Гедеона Константин. «Я не обязан защищать того, кто пытался превратить вайфу в куклу, лишь не нападать». Силувис был одним из самых страшных еретиков всего Междуземья, пойдя против одной из лучших вайфу самым наглым и мерзким способом. Конечно, собирать фигурки и куклы вайфу – дело святое и всеми почитаемое, но не превращать же самих вайфу в них. Если бы не угроза испортить квест с Ринни, то погасший не стал бы чародея вообще ни в каком виде терпеть. К счастью, его квест подходил к концу, как и много квестов прежде. «Червяк», — сплюнул Силувис. «Селлина, ты помнишь про обещание?» «Помню, помню», — вздохнула Селлина. «Мой дорогой учитель и ученик, я не могу ему отказать». «Тебе и не нужно», — невозмутимо произнес Константин. «Ты просто физически не сможешь ему помочь. В этом не будет твоей вины». «А, кажется, этот возглас промелькнул в том или ином виде у всех». Как ни странно, кукольник быстрее остальных понял, что имел в виду погасший. Ты не успел профессор Силувис договорить, как Константин оказался рядом с Силлиной, крепко обняв ее. Мужчину и женщину покрыла вспышка золотистого света, после которой они исчезли. Силувис остался в окружении Гедеона и его слуг совсем один, тупо уставившись на место, где только что была его последняя надежда. Моричьи округлости. Профессор медленно перевел взгляд на добродушно улыбающегося врага, над которым уже сформировались многочисленные голубые энергетические клинки. Где-то в стороне, спокойно прячась за холмами, за всем наблюдал спокойный как камень первородный чародей Азур. Что бы он ни сказал, ему точно было интересно. В конце концов, в Междуземье было не так много развлечений, и особенно у первородных преследуемых чародеев, превративших себя в груду изумрудных камней, изгнанных за запрещенную магию. Константин и Силлина же перенеслись далеко за пределы вулкана Гельмира, оказавшись на одной из многочисленных полян, ведущих прямиком в столицу. Силлина, моргнув, осмотрелась. На лицо женщины вылезла кривая усмешка. Конечно, она догадывалась, как будет развиваться ситуация, только вот, способ решения вопроса все равно показался ей немного варварским, пусть и действенным. Ты решил сделать меня той, кто не держит свое слово, мой дорогой Константин. Это было не в твоей власти, спокойно ответил мужчина. Ты сделала все, что могла. Женщина задумалась. Это была правда. Она готова была сразиться с Константином, если того требовала ситуация. Такова была сила слова. Если она сказала, что поможет, то, не имея выбора, сделает это. К счастью, Константин был не тем существом, против которого простая чародейка могла что-либо сделать. Она выложилась бы на полную и следовала своему слову до последнего, просто столкнулась с преградой, через которую не может переступить. Как жаль, довольная женщина облокотилась на мужчину, уже думая отблагодарить его, но Костя неожиданно остановил удивленную Силлину, повернув голову куда-то в пустоту. Ты уже получила то, что хотела. Позже, ты. Я займусь твоим вопросом с Академией как можно скорее, не менее невозмутимо добавил мужчина. Просто подожди немного. Женщина вздрогнула. Оторвавшись от Силлины, Константин схватил удивленно ойкнувшую пустоту за покрытую ожогами руку, исчезнув вместе с ней. Очевидно, очередной гигантский поток рун, распределившийся по его телу и душе, еще немного помог мужчине, подарив осознание того, что некоторые вещи просто нельзя было больше откладывать. Если привыкшие к десяткам лет метаний женщины еще были на это способны, утопая в противоречиях, то Костя, нет. Оставшись одна, удивленная ведьма проводила взглядом рассыпавшиеся во вспышке света фигуры. Кажется, мужчина напрямую решил вмешаться в их взаимоотношения, поставив все точки над. С одной стороны это немного печалило, с другой, вызывало облегчение. Очевидно, самим им тяжело было прийти к чему-то, в конечном итоге не поубивав хотя бы несколько раз друг друга. Правда, стоило признать, шансов у Силлины против дочерей королев не было от слова совсем. Любопытно, Силлина с опаской покосилась на проявившуюся перед ней Ринни. В конце концов, полубогиня была совсем не фальшивой служанкой пальцев. Госпожа, однажды мне доводилось читать нечто похожее в одной из книг, сложила руки девушка. Позже все узнавшая мать ее отругала, сказав, что ей еще рано читать такие книги. Естественно, это лишь больше подстегнуло любопытство девочки. В конце концов, в их семейной библиотеке были далеко не только книги про магию. Уточнять, что имела в виду погрузившаяся в мысли ненормальная дочь королевы Риналы, чародейка, конечно же, не стала. Самый обычный простолюдин, безучастным взглядом смотрящий в пустоту, всеми силами делал вид, будто ничего не понимает. Впрочем, у вторженца в его личное пространство было на этот счет свое мнение. «Неужели я столь неприятен королю знамений?» Белоликий вор дружелюбно улыбнулся. Сокрытый под иллюзией Моргот не выдержал, недовольно покосившись на ненормального. «Это не я, пошел прочь. Иллюзии золотого порядка совершенны». Последние слова сокрытый под иллюзией полубог прокричал с особой обидой. Воры слова материальной иллюзии ничуть не смутили. «Мое предложение еще в силе», — мягко повторил мужчина. «Он стал слишком опасен. Если мы не объединимся сейчас, хотя бы на одно сражение, то потом. Отринь свои глупые амбиции, твое тщеславие вызывает во мне омерзение», — прорычала иллюзия Моргота. «Я приму бой как и подобает последнему королю, а не как испуганная шавка. Пошел прочь, пока я милостив, чернь». Воры задумчиво поправил треснувшую маску. Сокрытый под иллюзией слепок Моргота, желающий подло ударить погасшего, не слишком походил на благородного воина. Впрочем, это было не его дело. Белоликий вор широко улыбнулся. «Вы пожалеете об этом, фальшивый король, ты». Слепок уже думал было атаковать наглеца, но тот исчез, словно его и не было поблизости. Разозлившийся Моргот, недовольно осмотревшись, вновь уставился в никуда, попытавшись выглядеть как можно более непринужденно и бессознательно. Иллюзии золотого порядка совершенны. Честно говоря, теперь это звучало уже не столь уверенно. Кажется, ему нужно было подготовиться чуть получше. Глава 49. Видеть и чувствовать, как тело и душу омывает исцеляющая энергия, было приятно. По многим, уже ранее не единожды упомянутым причинам. Но конкретно сейчас девушке было приятно из-за того, как все развивалось. Ее избранник был одет, сосредоточен, удивительно чуток и разговорчив с ней. Он оторвался от наглой ведьмы и сам решил уделить ей время. «Как ты себя чувствуешь?» – вопрос, который он уже задавал. Мужчина знал, как она себя чувствовала, и все же, вновь задал очевидный вопрос, смотря ей в глаза, невозмутимо, и вместе с тем, осмысленно. Можно ли сказать, что Константин полностью восстановился, или он мог пойти еще дальше? Каким он станет, если поглотит еще больше рун? Хорошо, отвела взгляд девушка. Тогда закрой проклятый глаз, невозмутимо произнес Костя. Эта катсцена с подпаленным кустом 198 на голове хороших впечатлений не оставила. Мили-мили, возможное будущее, негромко произнесла Милина. Неужели моя прическа настолько испортилась? Девушка пробормотала это как-то потеряно, задумчиво опустив взгляд. Да, но как так вышло? Кажется, вопрос прически действительно ее волновал. Сколько бы времени ни металась по междуземью, она всегда старалась ухаживать за собой, и плевать на спектральное тело и то, что от их мира почти ничего не осталось. Надо. Мир был сожжен, пожал плечами мужчина. Милина ахнула. Ты. В тот момент, когда меня назвали Майденлес 199, я осознал свой главный страх, как никогда сурово заявил Костя. И это остаться без тебя. Миры без вайфу пусты. Так мог бы сказать любой фанат вайфу. Но по-настоящему мертвыми были миры, в которых были вайфу, но потом по той или иной причине умерли. Тогда уже все перестает иметь значение. Мрак, пустота, забвение. Костя Трайхардил и казуалил совсем не для того, чтобы наслаждаться каким-то дармовым могуществом, которое мешает заниматься челленджами. Его цели были конкретно определены с самого первого дня. Милине всеми силами захотелось либо уйти в нематериальность, либо сразу провалиться под землю, но мужчина ей не позволил, вновь схватив за руку, останавливая от побега. «Пусти!» Но суровый Саулслайкер не пускал, натянув на лицо каменную маску. Невозмутимость Саулслайкера, который мог уйти от любой атаки по площади, которому были не страшны кривые хитбоксы и бесчисленные траи на босса, которого на форумах называют одним из самых легких, норовясь добить несчастные души. И Милина не могла противостоять этому. Она прекратила попытки вырваться, чувствуя, как натянутая в груди струна порвалась. «Ты говоришь мне такие слова, но при этом то же самое готов сказать и остальным ведьмам. Какая-нибудь Ирина, Милисента или Родерика ее не беспокоили. Носил ли на Ирине? Что ни говори, но самая большая проблема была в жадности. Вероятно, среди остальных вайфу фальшивая служанка пальцев была самой жадной и принципиальной, не желая даже думать о том, чтобы поделить с кем-то своего мужчину. Все тех же Ирину, Милисенту и Родерику Милина воспринимала скорее как приданное, не более чем наложниц, когда как ведьмы. «Ведьмы, что?» – удивленно вскинул бровь Костя. «Нет, им я не готов сказать такое. У меня нет и не будет другой служанки пальцев, только ты. Без тебя я бы никогда не дошел до этого момента». Подавляющее большинство соулслайкеров, не передая им Милина потока, просто задушились бы бегать по огромному междуземью со скоростью черепахи, это была абсолютная правда. В конце концов, не стоило забывать про софтлок, лжец, ответила Милина без огня или недовольства. Вероятно, в каких-то вопросах она останется при своем мнении, чтобы, кто бы и сколько раз ей не говорили обратное. И, кажется, Константин и сам понимал это, нахмурившись. Мужчине пришлось серьезно задуматься, чтобы хотя бы примерно понять, о чем и как думала закрытая в себе, слегка сумасшедшая девушка. «Я не знаю, что мне делать после того, как я стану королем. Сила – это все, что у меня есть. Как ты думаешь, к кому я начну прислушиваться без тебя?» «Очевидно, к женщинам, которые будут окружать его. Слова Кости оказались сокрушительны для Мелины. То, о чем она все это время думала. Главная причина, из-за которой ей больше не хотелось уходить в забвение. «Я могу стать королем, но я все еще погасший без рода и племени», — негромко пробормотал Константин. «Погасший без служанки неполноценный, Майденлес». От последних слов Костя скривился так, что на лицо Мелины вылезла слабая улыбка. Ей нравилось, как живо и много говорил погасший, сколько эмоций и чувств он выражал. «Ты хочешь, чтобы я оставалась твоей служанкой, служанкой для погасшего и королевой для короля», — прямо произнес Константин. Мелина задрожала. «Королевой, она, та, кто не могла рассчитывать на титул полубогини. Одна из первых, давно всеми забытых дочерей королевы, моя мать, не вайфу, не вайфу», — закричала Мелина. Ответ, который она хотела получить все это время. Вопрос, который мог решить все. Теперь она получила ответ. Костя пожал плечами. Если бы он ценил в вайфу только внешние данные, то не мог бы считаться настоящим фанатом вайфу. Вайфу – то, что шло из души. Возможно, Марика и занимала воистину королевское место на многих сайтах за свои внешние данные. Костя, как ценитель духовного, смотрел в первую очередь на другое. И то, что он видел, не нравилось ему с самого первого дня пребывания в Междуземье. Но Костя не собирался на этом останавливаться. «Я дарил тебе кольцо. Где оно?» И без того поверженная Мелина испуганно уставилась на мужчину. Ничего не говоря, девушка достала его из-под мантии, неуверенно протянув погасшему. Тот, ничего не говоря, взял его, после чего, встав на колено, просто и без затей надел его потерявший связь с реальностью девушки на безымянный палец. Он делал это так буднично, будто уже сотню раз надевал кому-то кольцо на палец. Впрочем, сейчас Мелина об этом точно не думала. Девушка в принципе не думала, с ужасом уставившись на надетое мужчиной кольцо. Константин принялся невозмутимо подниматься, уже думая что-то сказать, но тут Мелина неожиданно перехватила ставшего слишком высоким мужчину, поцеловав его, быстро, будто ничего и не было. Не став больше ничего говорить, фальшивая служанка пальцев поспешно сбежала, оставив Костю одного. Она и так уже вышла за всевозможные пределы. Мелине нужно было немного времени, чтобы вновь осознать окружающую ее действительность. Костя, хотел того или нет, покосился в сторону, чувствуя, как за ними кто-то наблюдал, но всеми силами пытался спрятаться. Мужчина встретился взглядом с Ренни, с любопытством выглядывающей где-то из-за кустов. Призрачный лик девушки пытался выглядеть как можно более безразличным, но Костя увидел, с каким интересом она смотрела, будто наблюдала за важным сюжетным поворотом в любимом сериале, точнее, вообще единственном сериале, который был доступен для просмотра. Так ничего и не сказав, лунная полубогиня, будто заразившись невозмутимостью Кости, исчезла, впрочем, оставив мужчину с немым напоминанием, что и другая из лучших вайфу требовала прохождения квестов. Впрочем, Константин и сам все понимал. Единственное, ему казалось, что в последнее время она слишком часто появлялась, рискуя подставиться. Что-то у него возникли сомнения касательно того, как тень погибели вообще смогла добраться до сущности полубогини 200. Не попала ли она в неприятности из-за того, что просто засмотрелась на интересный сериал о похождениях имени погасшего без рода и племени? Костя моргнул, прогоняя лишние мысли. В любом случае, он не хотел думать об этом слишком сильно. В лунной вайфу он был уверен. Более того, ее квест мужчина собирался закончить как можно быстрее, чтобы с чистой душой направиться в столицу. Но для начала Костю подхватила вспышка света. Его, сурового соулслайкера, невозмутимого трейхардера и казуала, давно не обнимали. Конечно, сперва нужно было вернуться за Силлиной. «Ты долгое время не посещал меня, мое солнце». Она была безумно рада его увидеть. Когда он какое-то время не появлялся в крепости, Фе уже было начало переживать, но ее призвание спутницы мертвых было дано ей не просто так. Кто сказал, что мертвые были тихими созданиями? Напротив, они говорили намного больше живых. Нужно было лишь прислушаться, попытаться понять, о чем они говорят, обнять их, дать выговориться. Спутница мертвых слышала много, и в том числе про то, что погасший, которого она столь отчаянно ждала, появлялся в крепости, но не заходил к ней, что безумно печалило женщину. Ей хотелось получить больше тепла. Милый Рожер, ее верный спутник, пытался перехватить ужасающе сильного и стремительного погасшего, только вот, тот словно избегал их, и ее милого Рожера, будто не желая видеть. огромному счастью и облегчению, она ошиблась. Выполнял квесты. Не слишком понятный ответ мужчины нисколько не смутил фею. Все ее внимание было посвящено тому, что она чувствовала, обнимая погасшего. Нечто огромное, неподвластное. Теперь женщина даже примерно не могла понять, насколько сильным был погасший. Точнее, она в принципе не понимала, что перед ней находится. Разница между ними стала настолько огромной, что она просто не могла ее осознать. Более того, будь она неосторожной, и ее тело могло разорвать. К счастью, изменившийся до неузнаваемости погасший не дал ей столь глупо умереть, ограничив даруемое тепло ровно настолько, чтобы она ощутила лишь небольшой поток энергии, и не более. Все еще ласковое, обволакивающее тело и душу тепло, но вместе с тем, даже близко несравнимое с тем, что она ощутила в первые разы. Это по-своему разочаровало. Ей вновь хотелось испытать те ощущения. Даруемое погасшим тепло могло помочь не только в завершении руны 201, еще более совершенной и полной, чем она могла себе только представить, но и просто. «Я чувствую, насколько ты изменился», — погладила по голове мужчину фея. «Тебе пришлось пройти через многое». Она чувствовала отголоски великих рун в погасшем. Земля еще не успела наполниться слухами, но совсем скоро живые и мертвые должны будут разнести слух о том, что в мире появился единоличный обладатель 4 великих рун. Их мир уже никогда не будет прежним. То, с какой скоростью он смог собрать их по всему Междуземью, ужасало. Такое чувство, будто к ним в мир спустился подобный королеве Марике Бог, поставив на колени все Междуземье. Глаза Фи, хотела она того или нет, загорелись фанатизмом. Она, та, кто считала себя спутницей Годвина, принца смерти, столкнулась с тем, что походило на его антипод. Воплощение жизни и надежды, теплого, освещающего путь солнца. Были ли правы все те, кто порочил ее имя? «Солнце мое», — чувственно прошептала женщина. «Не исполнишь мою просьбу?» Константин вырвался из объятий Фи, подняв на нее взгляд. Почему-то по спине женщины пробежал холодок. Частично окрасившиеся в золотой глаза Константина будто смотрели ей прямиком в самую душу. Такое чувство, будто он уже знал, о чем она попросит, и просто ждал этого. Фея неуверенно потянулась за кинжалом, который она не отпускала от себя ни на день. «Пожалуйста, узнай, чей это кинжал, и верни его владельцу. Я не думаю, что он заслуживает смерти», — негромко произнес погасший. «Изменение». Она с самого начала почувствовала, что мужчина изменился не только где-то глубоко внутри своей сущности, но даже его сознание и восприятие неуловимо изменилось. Будто ранее спящий человек, общающийся с ней в полудреме, неожиданно открыл глаза. «Ты!» Предзнание Константина не могло не испугать фею. Женщина и так чувствовала себя незначительной перед кем-то столь могущественным. Но теперь, он всего лишь последователь единственного принявшего его учение 202, негромко произнес Константин. Если предложить ему и его брату лучшую альтернативу, то он согласится и сможет принести пользу. По крайней мере, у Константина создавалось такое ощущение. А альтернативу? Константин улыбнулся. Мертвые не познают покоя, даже если получат свободу. Твой владыка не воскреснет. Страх Фи медленно перерос в ужас. Сердце женщины забилось быстро-быстро. Внешние боги-свидетели, она боялась того, что могла услышать, и вместе с тем, безумно хотела услышать. «Я не понимаю». Костя, какое-то время смотря в глаза обнимающей бесчисленных соулслайкеров вайфу, окончательно убедился в том, что был в силах помочь. В конце концов, Константин с самого начала не собирался погружать мир в эпоху сумрака. Пусть не сейчас, обнимающая вайфу все равно рано или поздно попыталась бы что-то сделать. Лишать же жизни вайфу. Это было даже не смешно. Восславь солнце. Междуземье было огромным, и брат Карин, конечно же, знал это. Найти одного конкретного человека было все равно, что искать иголку в стоге сена. Правда, в случае их нынешней эпохи иголку на выжженной земле. Но сути дела это особо не меняло. «Откуда здесь столько простолюдинов?» – удивленно пробормотал Карин. Он знал, что золотая маска должен был быть где-то на плато Альтус. Но плато Альтус было огромным, как и количество видов, откуда можно было восхищаться красотой древа. Изначально думая обратиться к живым мертвецам, то, что кто-то умер несколько раз, не обязательно значило, что он был агрессивен и полностью потерял себя. Карин с удивлением для себя отметил, что все они были просто пустышками. Целые толпы иллюзий, населившие собой все плато Альтус, полные копии друг друга. Чем глубже Карин заходил, тем больше он видел этих кукол, и тем более жуткой становилась атмосфера. Почему, кто, зачем кто-то создает копии одного и того же простолюдина? Вместо того, чтобы узнать дорогу и найти учителя Золотую Маску, священник начал задумываться над тем, чтобы на время покинуть жуткий регион, и лишь желание встретить героя толкало его вперед, несмотря ни на что. В крайнем случае, незримо следовавшая за ним служанка может попробовать спасти его и перенести в крепость. Брат Карин был не из тех, кто так просто бежит от проблем. К счастью, на этот раз судьба улыбнулась священнику. Ну, или почти. Брат Карин, идя по тропе, переполненной безликими простолюдинами, Карин больше всего на свете боялся того, что они резко оживут и нападут на него. Не нужно было уточнять, какой была реакция священника. Он испуганно вскрикнул, покрывшись золотистым светом, уже думая дать бой не на жизнь, а на жизнь во смерти, но, к собственному удивлению, успокоился практически моментально. Голос, он был знакомым. Карин, чувствуя, как у него от страха свело желудок, медленно повернул голову, увидев перед собой знакомую фигуру погасшего, одетую фигуру погасшего. Константин, глупо переспросил священник, вытянувшийся на голову погасший, появившийся из ниоткуда, улыбнулся. «Я знаю, где золотая маска». А, почему-то Карину показалось, что ранее безразличные простолюдины, заполонившие собой все плато Альтус, с вызовом уставились на Константина. Но, наверное, показалось. Глава 50. Сказать, что герой «Золотая маска» не внушал доверия, значит ничего не сказать. Он выглядел так, будто раз эдак пять сгорел заживо и провел большую часть жизни, и, возможно, смерти, сидя на диете из лучей древа Эрт. Стоя на разрушенном мосту, он молча смотрел вдаль, в сторону возвышающегося древа Эрт, над чем-то думая. Единственная причина, по которой Костя вообще понимал, почему Карин столь почитает прославленного героя, тот факт, что он, очевидно, был верным своим идеалам трайхардером, возможно, самым настоящим, в отличие от Кости, так или иначе погрязшим во всех пороках соулслайков. В конце концов, золотая маска путешествовал фактически голый, прикрываясь лишь ничего не скрывающим золотым украшением, и, очевидно, в отличие от Кости, который уже успел привыкнуть большую часть времени ходить одетый, золотая маска что-то менять в своей жизни не собирался. Кто он, если не настоящий, верный идеалам трайхардер, герой «Золотая маска»? Не мог поверить спрятанным под повязкой глазам Карин. «Это правда вы, для меня это честь, но что это я, меня зовут?» Золотая маска, чей указательный палец был направлен куда-то в сторону древа, едва-едва заметно шевельнула им 203. «Ох, так вы знаете про меня», едва не всплакнул Карин. Самым здесь пугающим Константин находил то, что и сам каким-то образом по движениям пальца худощавого человека умудрялся подсознательно улавливать какие-то смыслы. Общение с первородным казуалом явно не прошло даром. К несчастью, Костя пришел не наблюдать за движением пальца, а общаться с ним. Точнее, не с самим пальцем, а его обладателем. «Наверное, золотая маска, Константин», — испуганно вскрикнул Карин. «Ты мешаешь размышлениям золотой маски». Палец золотой маски неуловимо изменил траекторию. Он был совсем не против того, чтобы погасший заговорил. «Ах!» — опустил голову священник. «Я совсем забылся, мне так жаль». Конечно, Карин не забыл, кем был Костя и что именно он был тем, кто смог поселить семена сомнений в его сердце. Но золотая маска должен был быть тем, кто смог бы развеять их. Прославленный герой, тот, кто понимает золотой порядок больше кого-либо еще. Костя, видя, что священник больше не пытается помешать ему, вновь заговорил. «Меня зовут Константин, можно просто Костя. Я хочу с тобой обсудить лор». Очевидно, золотая маска был весь во внимании. Костя недолго помолчал, после чего, видимо, для большей драматичности выполнил принцип регрессии. «Радагон, это Марика 204». Палец золотой маски неконтролируемо задрожал. Брат Карин, будто узнав нечто запретное, безучастно открыл рот. Костя приподнял бровь, удивляясь яркости реакции. «Поосторожнее с движением пальца, я еще даже к теориям лороведов не перешел». К несчастью для золотой маски и Карина, это и впрямь было лишь началом того, о чем говорил Константин. История восхождения королевы Марики была укрыта многовековой тайной, но Константина забыли об этом предупредить, из-за чего он совсем не стеснялся рассказывать то, что знал. Про то, где родилась богиня и почему возненавидела роговестов. Про то, в кого в Междуземье верили до богини, и как связаны роговесты с драконами. Про то, какую жертву принесла Марика, чтобы переродиться в богиню. Про то, как воевала потом, чтобы вера в древо Эрт распространилась и закрепилась во всем Междуземье. Рассказывал мужчина и про эпоху, когда древо Эрт было сильным как никогда, и про эпоху, когда оно начало постепенно увядать. Наверное, сам того не понимая, мужчина озвучил столько ереси, сколько Междуземье не слышало сотни и сотни лет. Если сначала два последователя Золотого Порядка, выпучив глаза, еще пытались как-то слушать и осмыслять то, о чем говорил мужчина, то под конец Крин стоял на коленях, сняв с лица повязку, смотря на древо Эрт так, будто впервые его увидел. Золотая маска не двигал пальцем. «Есть предположение, что настоящее древо Эрт давно сгорело дотла», — невозмутимо произнес погрузившийся в мысли Константин. «Мы видим перед собой иллюзию. Золотой Рот всегда славился своими иллюзиями. Позже он обязательно проверит это. С другой стороны, даже без какой-либо проверки он был практически наверняка уверен в этом».